Бедного кота Леопольда мыши совсем доконали. Добродушный Леопольд озверел. Его песенка называется «Зову мышей на бой». Зову мышей на бой, пусть встретятся со мной. Хоть миллион, хоть миллиард. Я тигр, а не кот, во мне сейчас живет. Не Леопольд, а леопард. Дыбом шерсть, хвост трубой. На дороге у меня не стой. Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей. Дыбом шерсть, хвост трубой. На дороге у меня не стой. Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей. Мягким был котом с пушистым животом, мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю. Дыбом шерсть, хвост трубой, на дороге у меня не стой. Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей. Дыбом шерсть, хвост трубой, на дороге у меня не стой. Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей. Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей. Однако Леопольд долго злиться не умеет. У него опять все нормально, все в порядке, все отлично. Как приятно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру. Все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят, все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят, все нормально, все в порядке, все отлично. В этой песенке кот Леопольд дает тебе много добрых советов. Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасны, и все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос, не впадай в отчаяние и не вешай нос. В самом трудном случае хвост держи трубой, и тогда получится все само собой. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. До чего? него же радостно делать чудеса. Строить лодку с парусом и сажать леса. Выпекать пирожные и земли открывать. Для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Да чего же радостно чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Сегодня, дорогие ребята, вы познакомитесь с песнями болгарского композитора Дмитрия Карнолского в исполнении детского ансамбля «Радуга» из города Кырджали. Песни «Кихавица» поется о том, что мой братишка разболелся, чихает и кашляет. Вся семья сбилась с ног, бегает по аптекам, ставит горчичники, меряет температуру. Но ура, он поправился. Только пропоет петух, я вскакиваю с кровати. А чтоб день был удачным, начинаю его с аэробики. Много танцев на земле для взрослых и для детей, но самый веселый – танец ламбада. Танцует папа, танцует мама, танцую я с Иванка. Ламбада! Има много танцев по земята, танцы за големи, танцы за децата, но ты все пак знай, то е най-най-най, в който бе я даже и сърцата. тата, на татко и на мама също им допада. А на вас, надявам се, допада. Зато и включете се в нашата ламбада. Надявам се, добавя!